Глава 14. Учитель Эндера. «Вы не больно-то спешили, а, граф? Путь, конечно, не близкий, но трехмесячные каникулы — это уже чересчур. Я предпочитаю доставлять товар в рабочем состоянии. Некоторым людям незнакомо слово «спешка». Да что там, на карте всего лишь судьба человечества. Не обращайте внимания, полковник. Поймите наше беспокойство. Мы сидим тут, возле Ансибля, и каждый божий день получаем доклады о продвижении наших кораблей. Война может начаться в любой день, в любую минуту, а он еще так мал. В нем есть величие, сила духа и, надеюсь, инстинкт убийцы. Да, мы тут спланировали для него импровизированный курс обучения. Конечно, он будет принят только с вашего одобрения. Спасибо, адмирал Чамраджнагар, я просмотрю его, хотя и не претендую на то, будто что-то понимаю в вашем деле. Я здесь только потому, что лучше других знаю Эндера. Так что не бойтесь, я не буду лезть в ваши дела. Меня интересуют только темпы. Сколько мы можем сказать ему? Не тратьте время на изложение физики межзвездных путешествий. Про Ансибль? Я уже рассказал ему об этом и про наши корабли. Упомянул, что они прибудут к месту назначения через 5 лет. Собственно, вы рассказали ему практически все. Ну, вы можете поговорить с ним о системах вооружения. Ему следует хорошо их изучить, чтобы принимать разумные решения. Ага, оказывается, и мы можем быть полезны. Как мило. Мы предоставим в его распоряжение один из 5 компьютерных симуляторов. А что с остальными? Симуляторами? Нет, детьми. Вас доставили сюда, чтобы работать с Эндером Вигеном? Просто любопытствую. В разное время все они были моими учениками. А теперь они мои ученики. И сейчас я посвящаю их в мистерии флота, которых вы, полковник граф, как обычный солдат, никогда даже не касались. Звучит так, словно вы готовите их в священнослужители. О да, это религия. Даже те из нас, кто командует через Ансибль, познали грандиозность межзвездного перелета. Вижу, вам не по вкусу мой мистицизм. Уверяю вас, это неприятие только обличает ваше невежество. Очень скоро Эндер Виген обретет знания. Он постигнет изящество призрачного танца среди звезд, и то величие, что сокрыто в нем, вырвется наружу, дабы явить себя Вселенной. У вас каменная душа, полковник граф, но я могу с равной легкостью петь и камню, и другому певцу. Не буду вас больше задерживать. Отправляйтесь в свою комнату и распаковывайте вещи. У меня нет багажа. Единственное имущество — это форма, которая сейчас на мне. У вас ничего нет? Мое жалование перечисляют на счет в банке где-то на земле. Я давно уже не нуждаюсь в деньгах, разве что на покупку штатской одежды во время каникул. Вы явно не материалист. И все же вы неприятно толсты, прожорливый аскет, какое противоречие. Когда нервы шалят, я ем. Но вижу, когда шалят нервы у вас, вы начинаете слагать вирши. Вы мне нравитесь, полковник граф. Думаю, мы поладим. Мне это безразлично, адмирал Чамраджнагар. Я прилетел сюда ради Эндера. Вы лично не интересуете ни его, ни меня. Эндер возненавидел Эрос с того самого момента, как челнок отвалил от буксира. Он даже на земле маялся, где полы были плоскими, ну а Эрос оказался совсем безнадежен. Планетка напоминала грубо обтесанное каменное веретено 6,5 километра в диаметре в самом узком месте. Поскольку всю ее поверхность занимали солнечные батареи, люди жили внутри поделенных на комнаты туннелей, которые пронизывали астероид. Замкнутое пространство не так беспокоило Эндера. Его раздражало, что полы туннелей отчетливо загибались к низу. У него начинала кружиться голова, когда он шел по этим туннелям, особенно по тем, которые окольцовывали самое основание веретена. Не помогало и то, что сила тяжести на Эросе была всего лишь в половину земной, все равно казалось, что вот-вот упадешь. Раздражали пропорции комнат, слишком большие помещения, слишком низкие потолки и слишком узкие проходы, неприятные ощущения. А хуже всего было обилие людей. Эндер сохранил смутные воспоминания о городах Земли. Его представлением о приемлемой численности населения отвечала боевая школа, где он знал в лицо всех, кто там жил. На Эросе же обитало 10 000 человек. Особой скученности, правда, не наблюдалось. Хотя много места занимали различные системы жизнеобеспечения и прочие механизмы, но Эндера бесило то, что его все время окружали незнакомцы. И, кстати, заводить знакомства ему тоже не дозволялось. Эндер часто видел других учащихся командной школы, но они оставались для него просто лицами, занятия он посещал очень нерегулярно. Да, порой он сидел на лекциях, но чаще учителя занимались с ним лично. Иногда ему помогал кто-то из студентов, но дальше одной встречи их знакомство не заходило. Эндер ел один или с полковником Графом. Он часто занимался в гимнастическом зале, но всегда с разными группами. Эндер быстро понял, что его опять изолировали. Раньше на него организовывали травлю, а теперь ему даже приближаться никому не давали. Впрочем, он вряд ли смог бы сойтись со здешними мальчишками, все они были намного старше, поэтому Эндер с головой ушел в занятия. Астронавигацию и военную историю он впитывал как губка. Абстрактная математика была тяжелее, но он быстро понял, что, решая задачи с пространством и временем, нужно полагаться скорее на интуицию, чем на расчет. Зачастую он мгновенно приходил к правильному решению, но обосновать его мог только после пары часов сложных и малоприятных математических преобразований. А для развлечений существовал симулятор, самая совершенная видеоигра в мире. Учителя и другие студенты шаг за шагом обучали Эндера управлять ею. Сначала, не понимая еще невероятных возможностей машины, он играл только на тактическом уровне, управляя продолжительными маневрами одного корабля-истребителя, пытающегося найти и уничтожить врага. Противник, за которого играла сама машина, был коварен и силен. Каждый раз, когда Эндер прибегал к новой тактике, через несколько минут машина обращала нововведение против него самого. На трехмерном голографическом дисплее истребитель выглядел пятнышком света. Вместе с огоньком другого цвета, изображавшим врага, он танцевал, выписывая сложные фигуры в темном кубе с ребром около 10 метров. Контрольная панель была изумительна. Эндер мог развернуть куб и наблюдать за происходящим с любого ракурса, передвинуть центр, чтобы дуэль разворачивалась вблизи или вдали от него. По мере того, как он учился управлять скоростью, вести свой корабль, ориентироваться в пространстве и владеть оружием, игра усложнялась. Теперь приходилось сражаться с двумя вражескими кораблями одновременно. В пространстве появлялись препятствия, например, облака пыли, приходилось заботиться о топливе и боекомплекте. Компьютер стал давать ему четко очерченные задачи уничтожить того-то, выполнить то-то, чтобы он учился не отвлекаться на ерунду, а четко следовать к цели. Когда он освоил игру с одним истребителем, ему позволили принять команду над отрядом из четырех кораблей. Теперь он отдавал приказы электронным пилотам четырех кораблей и вместо того, чтобы выполнять указания компьютера, сам определял тактику, выбирал из нескольких целей самую важную, уничтожал или захватывал ее согласно собственному плану. В любой момент Эндер мог лично принять командование над каждым истребителем. Сначала он довольно часто так и делал, но быстро заметил, что тем самым обрекает остальных своих бойцов на уничтожение. И по мере того, как игра усложнялась, Эндер все больше времени посвящал командованию отрядом в целом. Он стал выигрывать все чаще и чаще. За год пребывания в командной школе Эндер научился мастерски управляться с имитатором на всех 15 уровнях, от свободного поиска на одном истребителе до командования флотом или группой флотов. Он уже давно понял, что симулятор командной школы играет ту же роль, что и боевая комната боевой школы. Занятия важны, но настоящая форма обучения — это игра. Время от времени приходили люди и смотрели, как он играет. Они никогда не разговаривали. Ни слова не произнесут, разве что подскажут что-нибудь очень важное, научат чему-нибудь. Наблюдатели молча следили, как он решает очередную тактическую задачу, и уходили, как только игра кончалась. «Что вы здесь делаете?» — хотелось спросить Эндеру. «Судите меня? Решаете, стоит ли мне доверить боевой флот? Только помните, я об этом не просил». Эндер обнаружил, что многое из усвоенного в боевой школе годится и для симулятора. Теперь он все время менял ракурс, через каждую пару минут поворачивая куб, чтобы не связывать себя привычкой искать вверх и низ, а еще он пытался рассматривать свои позиции с точки зрения противника. Было что-то захватывающее в таком всеобъемлющем контроле над сражением, в возможности наблюдать его с любой точки. Жаль, что он почти не имел власти над солдатами, которых контролировал компьютер. Они были хороши ровно настолько, насколько позволяла машина. И не более того. Не обладали ни инициативой, ни разумом. Вот бы сюда парочку его взводных, чтобы хоть некоторые эскадрильи не нуждались в постоянном присмотре. Под конец первого года Эндер выигрывал у машины все сражения подряд и научился обращаться с симулятором так, как будто тот был частью его тела. Однажды, обедая с графом, он спросил: «И это все, на что способна здешняя машина?» «Ты о чем?» «О том, как она играет. Теперь я легко ее побеждаю. Раньше игра все время усложнялась, но теперь она застряла на одном уровне, и все». А казалось, графа это не заинтересовало. С другой стороны, он при любых обстоятельствах оставался невозмутимым. На следующий день все переменилось. Граф исчез, а вместо него Эндеру дали другого компаньона. Когда Эндер проснулся поутру, старик уже находился в его комнате. Он сидел на полу, скрестив ноги. Эндер выжидательно поглядел на незнакомца, приглашая его заговорить. Но незнакомец промолчал. Эндер встал, принял душ, оделся, предоставив пришельцу и дальше молчать, если так ему угодно. Эндер давно усвоил, что когда происходит неожиданное, задуманное не им, а учителями, простейший способ получить информацию — это не спрашивать, а молчать. Взрослые почти всегда теряли терпение первыми. Эндер привел себя в порядок и, собираясь уходить, направился к двери. Незнакомец так и не открыл рта. Но дверь тоже не открылась. Эндер обернулся и внимательно посмотрел на незваного гостя. На вид тому было лет 60. Пожалуй, Эндер не встречал на Эросе людей старше. По щекам спускались клочковатые, едва отросшие седые бакенбарды, волосы, тоже седые, были очень коротко острижены. Казалось, что кожа лица обвисла, глаза обрамляла сетка складок и морщинок. Старик глядел на Эндера пустым, равнодушным взглядом. Эндер повернулся к двери и снова попробовал открыть ее. «Ну ладно», — сказал он, сдаваясь, — «почему дверь заперта?» Старик тупо смотрел на него. «А, так это игра», — подумал Эндер. «Что ж, если они хотят, чтобы я пошел на занятия, дверь откроют. Если нет, не откроют. Мне плевать». Эндер не любил игр, правила которых неизвестны, а цель ясна только противоположной стороне. В такие игры он играть отказывался. Ну и сердиться тоже не стал. Эндер прислонился к двери, расслабился, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и успокоился. Старик бесстрастно наблюдал за ним. Это продолжалось и продолжалось. Сначала минуты, потом часы. Эндер отказывался говорить, а старик притворялся немым идиотом. Уж не сумасшедший ли это, сбежавший из-под опеки медиков и избравший комнату Эндера, чтобы погрузиться в свои безумные видения? Но время шло, а к двери так никто и не подходил, никто его не искал, и Эндер все больше убеждался, что это не случайность. Но он не собирался уступать старику победу. Чтобы убить время, он начал делать гимнастику. Для некоторых упражнений требовались гимнастические снаряды, но на них свет клином не сошелся. Были и другие, например, те, что предписывал курс самозащиты без оружия. Для них не требовалось никакого оборудования. Работая, Эндер кружил по комнате. Он отрабатывал нападения и удары ногами, как вдруг одно из движений вынесло его прямо на старика. Такое уже и раньше случалось, но в этот раз старик выбросил вперед сухую костлявую руку и перехватил ногу Эндера. Тот потерял равновесие и неловко рухнул на пол. Разъярившись, он тут же вскочил на ноги. Старик снова сидел спокойно, скрестив ноги, дышал ровно, как будто и не шевелился вовсе. Эндер автоматически принял боевую стойку, но неподвижность противника мешала атаковать. Что ж теперь, голову снести старикашке? А потом объясняйся с графом, мол, старик ударил меня, и я обязан был дать сдачи. Эндер вернулся к упражнениям, старик продолжал наблюдать за ним. Наконец, усталый и злой из-за того, что потерял день, сидя в четырех стенах, Эндер пошел обратно к своей койке, чтобы взять комп. Но когда он наклонился, чтобы подобрать комп с постели, одна старческая рука вдруг схватила его за штаны, а другая грубо вцепилась в волосы, и еще через мгновение его перевернули вверх ногами. Лицо и плечи Эндора старик прижал к полу коленом, спина мальчика выгнулась дугой, ноги чуть не выворачивались из суставов, удерживаемые крепким захватом. Эндор не мог достать противника руками, не мог согнуться и выскользнуть, ударить его ногой. Меньше чем за 2 секунды старик победил Эндора Вигина. «Ладно», — выдохнул Эндор, — «твоя взяла». Колено незнакомца еще сильнее вдавилось в спину. «С каких это пор?» — спросил мягкий, хрипловатый голос. «Ты сообщаешь врагу, что он одержал победу». Эндор промолчал. «Я однажды уже застал тебя врасплох, Эндор Вигин. Почему ты не уничтожил меня на месте? Просто потому, что я казался безобидным? Ты повернулся ко мне спиной. Глупо. Ты ничему не научился. У тебя никогда не было учителя». Вот теперь Эндор разозлился по-настоящему. Он даже не пытался подавить гнев или скрыть его. «У меня было слишком много учителей. И откуда мне было знать, что один из них окажется врагом?» «Эндор Вигин», — прошептал старик. «Я твой враг. Первый враг, который сумел перехитрить тебя. Нет лучшего учителя, чем враг. Только враг честно расскажет тебе, что он собирается делать. Только враг научит тебя уничтожать и покорять. Только враг укажет тебе на твои слабые места. Только враг покажет, где он силен. И единственное правило в этой игре таково: делай с врагом все, что сможешь, иначе он сделает это с тобой. Отныне я твой враг и твой учитель». И старик отпустил ноги Эндора. Он все еще прижимал к полу его голову, мальчик не сумел сгруппироваться, и ноги его со стуком ударились об пол. Было очень больно, до тошноты. Потом старик встал и позволил Эндору подняться. Тот медленно подтянул ноги, застонав от боли, и поднялся на четвереньки, приходя в чувство. Но вдруг его рука метнулась вперед, стремясь захватить ногу врага. Старик сделал быстрый танцующий шаг назад, и рука Эндора поймала только воздух, в то время как нога учителя уже летела к подбородку мальчика. Только она не нашла цели. Эндор лежал на спине на полу и, улучив момент, когда учитель оказался в неустойчивом положении, изо всех сил врезал его по второй ноге. Тот рухнул, как мешок, но упал достаточно близко, чтобы взмахнуть рукой и ударить Эндора прямо в лицо. Мальчик никак не мог поймать ногу или руку противника, а между тем удары градом сыпались на его спину и плечи. Эндор был меньше, его руки и ноги короче. Он не мог пробиться сквозь оборону врага, чтобы нанести удар в корпус. Наконец он ухитрился отползти в сторону и прижаться спиной к двери. Старик снова сел на полу, скрестив ноги. Но теперь на его лице не осталось и следа прежнего безразличия, он улыбался. «Лучше? В этот раз много лучше, мой мальчик, но медленно. Ты должен управлять флотом быстрее, чем своим телом, иначе тем, кем ты командуешь, грозит верная смерть. Урок усвоен?» Эндор медленно кивнул. Похоже, на его теле сейчас набухали сотни синяков. «Хорошо», — сказал старик. «Тогда нам больше не придется повторять этот бой. Все остальное с симулятором. Теперь я буду составлять программы твоих сражений. Я, а не компьютер. Я буду изобретать стратегию врага, и ты научишься реагировать быстро и предугадывать, что за сюрпризы припас для тебя противник. Запомни, малыш, с этой минуты враг намного умнее тебя. С этой минуты враг сильнее тебя. С этой минуты ты всегда на грани поражения». Лицо старика снова стало серьезным. «Ты будешь ходить на грани поражения, Эндор, и в то же самое время будешь побеждать. Ты научишься справляться с врагом. Он сам тебя этому научит». Учитель встал. «В этой школе всегда была традиция: старший ученик выбирает себе товарища из числа новичков. Они поселяются в одной комнате, и старший обучает младшего всему, что знает. Они сражаются, соревнуются, они всегда вместе. Так вот, я выбрал тебя». Старик направился к двери. «Но вы слишком стары, чтобы учиться», — сказал ему вслед Эндор. «Нельзя быть слишком старым, чтобы учиться у врага. Я учился у жукеров, ты будешь учиться у меня». Старик положил ладонь на замок. Дверь приоткрылась. В этот миг Эндор прыгнул и ударил учителя с сомкнутыми ногами в копчик. Ударил так сильно, что отлетел в сторону и даже смог приземлиться на ноги. А старик с криком боли осел на пол. Он встал медленно, цепляясь за притолоку, с искаженным от боли лицом. Казалось, он едва стоял на ногах, но Эндер ему не очень-то верил. И, несмотря на подозрения, старик все же застал его врасплох. Через мгновение Эндер уже валялся у противоположной стены, нос и губы кровоточили, падая, он ударился о койку. Эндер с трудом повернулся и увидел, что старик стоит в дверях, фыркая и потирая поясницу. Потом старик улыбнулся ему. Эндер улыбнулся в ответ. «Учитель», — сказал он, — «а имя-то у вас есть?» «Мейзер Рекхэм», — ответил старик, — и вышел. С того дня Эндер проводил время только с Мейзером Рекхэмом или в одиночестве. Старик редко говорил, но постоянно был рядом, за обедом, на лекциях, у компьютера, в комнате по ночам. Иногда он уходил, но тогда дверь не открывалась до его возвращения. Однажды неделю кряду Эндер называл его «тюрягой Ракманом». Мейзер откликался на прозвище так же охотно, как и на собственное имя, и не подавал виду, что это хоть сколько-нибудь его беспокоит. Поэтому Эндер довольно быстро сдался. У нового положения были свои преимущества. Мейзер показал Эндеру все видео, что остались после первого и второго нашествий, в том числе и те, что повествовали о страшных поражениях Международного флота в самом конце войны. Это были не обрывки, разбросанные по трижды выхолощенным пропагандистским лентам, а длинные и подробные записи. И важные сражения обычно снимали десятки видеокамер, фиксирующих тактику и стратегию жукеров в разных ракурсах. Эндер смотрел эти записи по много раз, и впервые в жизни учитель рассказывал ему вещи, до которых тот не сразу доходил самостоятельно. Впервые Эндер встретил человека, чей разум восхищал его. «А почему вы еще живы?» — спросил однажды Эндер. «Вы ведь сражались 70 лет назад. Но вам не дашь больше 60». «Чудеса релятивистики», — ответил Мейзер. «Меня промурыжили здесь 20 лет после той битвы, хотя я молил дать мне под команду одно из судов, отправлявшихся атаковать родные миры и колонии жукеров. Потом до них стало доходить кое-что насчет действий солдат на поле боя, насчет того, как на них влияет напряжение битвы и так далее». «И как же?» «Тебя слишком мало учили психологии, чтобы понять. Скажу одно. Они, наконец, сообразили, что хотя я не смогу командовать флотом, умру, прежде чем он достигнет цели. Никто другой не понимает жукеров, как я. Я единственный, признали они, кто выиграл у жукеров благодаря расчету, а не слепой удаче. Я был нужен им здесь, чтобы обучить человека, который будет командовать флотом. Поэтому вас запихнули в корабль, разогнали его до скорости света. Я сделал круг и прилетел домой. Очень скучное путешествие, Эндер. 50 лет в космосе. Фактически для меня прошло всего 8 лет, но они тянулись, как 5 столетий. И все это для того, чтобы я мог передать свои знания тому, кто придет за мной. Значит, мне суждено стать этим самым командиром. Скажем так, ты на сегодня лучший из тех, на кого можно делать ставку. Вы готовите и других? Нет. И опять все сходится на мне. Мейзер пожал плечами. Исключая вас. Вы ведь еще живы, не так ли? Почему бы вам не возглавить флот? Мейзер покачал головой. Но почему? Вы же побеждали раньше. Я не могу командовать. На то есть веские причины. Покажите мне, как вы победили жукеров, Мейзер. Лицо учителя окаменело. Вы прокручивали мне все остальные сражения много-много раз подряд. Мне кажется, я придумал пару-другую способов, с помощью которых можно было бы разбить жукеров. Но вы так и не показали, как на самом деле победили их. Это запись — один из самых больших наших секретов, Эндер. Знаю. Я отчасти восстановил картину по кусочкам. У вас была небольшая группа истребителей, резерв. У них армада. Десятки кораблей-маток и сотни истребителей. Вы атакуете вражеский корабль. Огонь, взрыв, и тут видео всегда обрывается. Дальше идут только кадры с морскими пехотинцами, проникающими на корабли жукеров, чтобы найти одни трупы. Мейзер улыбнулся. Да, секретность называется. Ладно, пошли посмотрим. Они были одни в видеозале. Эндер запер дверь. «Показывайте». Фильм начинался с той самой сцены, о которой рассказывал Эндер. Самоубийственная атака Рекхема. Клин истребителей, летящие на главные силы врага, одиночный взрыв, а потом... Ничего. Крейсер Мейзера чуть повернул, избегая ударной волны, и нырнул в гущу вражеских судов. Но жукеры по нему не стреляли. Их корабли продолжали следовать прежним курсам. Два их истребителя столкнулись и взорвались. Совершенно бессмысленная и легко предотвратимая авария. Однако ни один из пилотов не предпринял ровным счетом ничего, чтобы ее избежать. Мейзер нажал кнопку быстрой перемотки. «Мы ждали там 3 часа», — пояснил он. Никак не могли поверить. Потом корабли международного флота начали медленно приближаться к армаде противника. Пехотинцы пошли на абордаж. Камеры показывали сотни мертвых жукеров и никаких следов борьбы. «Так что, как видишь», — резюмировал Мейзер, — «ты и раньше все знал».